выражает серьезные опасения за дальнейшую судьбу данной серии, в том случае, если ленинградцы и москвичи объединятся в Академии для совместной работы. Опасения не совсем понятные мне. Предполагая, что в той и другой группе работают люди серьезные, искренне озабоченные успехом своей работы, освоившие ее культурное значение, я не вижу причин, которые помешали бы этим людям договориться о типе издания книг по истории дореволюционной поэзии нашей и о том, чтобы придать книгам этим характер действительно научный, педагогический. Возвратимся к началу начал. Библиотека поэта была задумана как история русской поэзии 18-20 веков в образцах, биографиях, очерках эпох. Именно так, а не иначе. История всякого процесса имеет свое начало. Я неоднократно говорил и писал о том, что библиотеку поэта следует начать с народной песни, с былины, с Тредьяковского, то есть именно научно и строго хронологически. Нужно показать, как и чего ради Дмитриевы, Цыгановы, Мерзляковы и прочие многие причесывали народное творчество культурным гребнем православия, самодержавия, народности, как барон Розен создавал либретто оперы «Жизнь за царя», и показать прочие многочисленные анекдоты, имевшие место в процессе стирания подлинного лица народа сел, деревень, казенных фабрик и промыслов. От этого порядка и плана работы молча отказались. Работа сразу же приняла характер работы по линии наименьшего сопротивления, по силе симпатии каждого единоличника, по принципу «всяк молодец на свой образец». Одному приятен Рылеев, другому Державин, третьему Бенедиктов. Получился хаос, который мне приходится наблюдать не только по линии этой работы. А вместе с тем получилось хвастовство, которое я чувствую в словах ленинградцев, сказанных в письме ко мне. Популяризировать можно только твердые достижения научных изысканий. И далее. Мы считаем совершенно необходимым приступить к изданию популярной серии. Значит, утверждается, что уже есть твердые достижения. А я не верю в это. Ибо таковые достижения могли бы явиться лишь в том случае, если работе была бы придана историческая последовательность в изображении процесса развития поэзии. Я очень прошу вас, Константин Александрович, сообщите это мое письмо ленинградской группе, работающей по изданию старой поэзии. Мое окончательное мнение по этому вопросу таково. Совершенно не важно, в какой издательской организации будет издаваться библиотека поэтов в данном ее виде, и будет ли она издаваться самостоятельно, одновременно и дробно в Ленинграде, Конотопе, Москве, Обдорске и других местах. Но было бы крайне важно и очень полезно, если бы обе группы, отказавшись от смешного, старенького, традиционного партикуляризма, попытались объединиться и придать работе своей по истории русской поэзии хотя бы и не очень научный, но серьезный, стройный характер. Работа по идее своей заслуживает иного отношения, чем то, кое проявлено. Значит, вопрос таков. Возможно, объединение или Нева с Москвой-рекой, увы, непримиримы. Есть опасность, что, прожив еще лет десяток и оглянувшись на то, каковы они были до 1934 года включительно, литераторы увидят себя очень смешными людьми. Я совершенно подавлен убийством Кирова, чувствую себя вдребезги разбитым и вообще скверно. Очень я любил и уважал этого человека. Федин Горькому. Ленинград, 29 декабря 1934 года, 8 января 1935 года. Дорогой Алексей Максимович, Я получил из Москвы копию с вашего письма мне, написанного в Крыму.